Глава 4. Телефон на стопку дров, режим видеозаписи включен. Объектив смотрит на турник, на котором висит груша. Поехали. Правой — прямой в центр груши. Левой — боковой, теперь троечка. Отход — теперь все тоже в темпе. Параметр запас сил просел на 3 единицы. Интересно, девки пляшут. Жму на иконку и за свои 10 секунд в ускоренном темпе пытаюсь нанести как можно больше ударов. Выпав из ускорения, по инерции бью еще 2 раза. Интересно. Запас сил стал проседать только после того, как я выпал из ускорения. Наверное, при применении умения тратится только энергия. Надо восстановиться. Домой заходить не стал, кроссовки снимать лень. Зашел в баню, сел на деревянный пол и стал медитировать. Прогресс навыка медитация. 40 из 200 минут. Надо покопаться в настройках. Отвлекает. Пусть показывает только переход между навыками. Принято. Ого. Большой брат наблюдает за тобой, да? Главное, чтобы на сторону информацию не сливал. Конкурентам, так сказать. Стоп, а с чего это я взял, что я один такой избранный? Нео, блин. Внучатый племянник Пифии. Не думаю, что кто-то побежит всем рассказывать, что у него весь мир — игра. С другой стороны, может, кто и побежал? Планку сорвало у человека, и все. Надо прозондировать ситуацию, но это после. Будем делать второй ролик. Взял не очень тяжелый ломик, килограммов 7-8, и стал крутить восьмерку. Приноровившись, включил сверхвосприятие или сверхскорость или замедлитель. Не определился еще, как называть эту штуку. Если стуча по груше проблем не было, то тут инерция лома сыграла злую шутку. На втором вираже лом вылетел и воткнулся в стену дровяника. Отключив скорость, энергия не кончилась, просто просела. Направился смотреть на свои подвиги. «Да я крут!» Если бы тут была чья-то черепушка, то все это летальный исход. Теперь в дом. Телефон к ноутбуку, просмотр. Да я прям ниндзя. Руки прям летают, но отследить их можно. А на втором ролике был вертолет. Серьезный такой геликоптер. Момент вылета виден, но смазан. Очень быстро. Так, а что у нас со скоростью атаки? Где тут логи? А, вот нашел. Скорость атаки увеличилась, как и предполагалось, вдвое. Странно. А связки и мышцы неподготовленного человека, как я, не должны повредиться от таких нагрузок? Хотя... Энергия ведь тратится на поддержание умения, может, она не дает? А это что? Получен навык. Рукопашный бой. Пассивный. Прогресс 70 из 1000. Увеличение навыка рукопашный бой на 1 единицу. Увеличение физического урона в ближнем бою на 2 единицы. Текущее значение навыка рукопашный бой — 1. Получен навык — бой с дробящим оружием. Пассивный. Прогресс — 1 из 1000. Увеличение навыка бой с дробящим оружием на 1 единицу. Увеличение физического урона при использовании дробящего оружия на 2 единицы. Текущее значение навыка бой с дробящим оружием — 1. Так, большой брат. Показывать полученные навыки. Принято. Хоть какой-то диалог. ББ, существует возможность увеличения статов без повышения уровня? Молчит, сволочь. Сам узнаю. Турник рядом. Подвинул грушу, подпрыгнул, и раз, и два, и три, и все. Силы кончились. Запас сил просел на 5 единиц. Появилась новая закладка. Прогресс характеристик. Посмотрим. Так, сила 9 единиц, прогресс 1,5%. А дело-то пошло? Лиха беда начала. В животе неожиданно заурчало. А шкала сытости что нам скажет? 80% — это значит, что я голодный? Перекусим или нет? Может, проверить, как сытость влияет на параметры? Нет, не сегодня. Разгрузочный день перенесем на... завтра. Или послезавтра, как фишка ляжет. Где мой большой лучший друг — холодильник? Дружбы сегодня не будет. Кинул меня друг-то. А где борщ? Вчера же был. Ну да, был. А с утра его остатки кто собаке дал? Вот засада. Где наш стратегический запас страны? Сковородку-лучок, поджарить, сверху сало с беконом, подождем. А вот теперь пяток яиц. В желудке заурчало сильней. Погоди, скоро уже. Получен навык. Приготовление пищи. Пассивный. Прогресс? Навык изменен на повар. Пассивный. Прогресс 1 из 500. Увеличение навыка повар на 3 единицы. Пища, приготовленная вами, дает положительные эффекты. Кратковременное увеличение характеристик на 5%. Вариативно. Время действия положительных эффектов 15 минут. Текущее значение навыка повар — 3. Вот тут я не удивлен. Готовить я люблю. Просто времени не хватает обычно. Но если есть, то обычно те, кто пробует, просят добавки. Система оказывается намного глубже, чем я думал. Мяу! Урчает, трясь мне об ногу, напомнила о себе еще одна моя живность. Жди, сам голодный. Попытался отвязаться я. Мяу! Мяу! Не отстану, дай еды. Эмоции кошки ясно прозвучали у меня в голове. Получен навык эмпатия. Пассивный. Прогресс 1 из 100. Увеличение навыка эмпатия на 1 единицу. Описание. Возможно получение навыка при значении интуиции не ниже 8 единиц. Вам легче понимать живых существ. Текущее значение навыка эмпатия 1. Интересно. Она женщин, навык распространяется? Наверное, да. Женщин я люблю и даже не считаю их обезьянами с гранатой, просто другие они. Преобладание эмоций над логикой. Победа сердца над разумом. А так, да, люблю. Шучу вот только иногда грубо, по-черному. Некоторым нравится. После бутылки шампанского много кому чего нравится. Ну, чуча заслужила. Накрошил ей в миску хлеба, залил молоком. Пора и самому подкрепиться. После приема пищи параметр сытость поднялся до 100%. Хорошо. Теперь обязательный ритуал. Большая кружка кофе с сигаретой. Увеличение параметра запас сил на 5%. Продолжительность 1 час. Отравление. Уменьшение параметра запас сил на 10%. Скорость восстановления параметра жизнь уменьшена на 10%. Продолжительность 8 часов. Взять и бросить курить? Пробовал, много раз пробовал. Силы воли не хватает. Чтобы бросить курить, мало просто не курить. Надо еще спортом заниматься. Организм нужно пересадить с никотина на гормон радости. Попробовать завтра, что ли? Остаток дня я провел, сидя в интернете. Сначала искал информацию по другим игрокам. Искал, что такое зерно Демиурга, ИИЭП. Ничего толкового не обнаружил. Почитал, поиграл, посмотрел. Ответил на сообщение и не заметил, как за окном стало темно. Желудок снова напомнил о себе. Готовить не хотелось. Попил чаю с бутербродами. Скоро желудок совсем обидится, наверное. Спать пора. Замотался я со всеми этими делами. Остальное завтра. Будильник ставить не буду. Выходные у меня или где. Разделся, лег, пробежался по вкладкам. Связь с оператором вроде пустая была. Сейчас там были цифры с обратным отсчетом. 29, 37, 25. Время уменьшалось каждую секунду. Надо полагать, что через сутки с хвостиком я смогу пообщаться с оператором? Надо вопросы продумать, а то вдруг время общения ограничено. На кровать прыгнула кошка. Тепло. Толкнула ее эмоции в голову. Посмотрим лог. Есть контакт. Прогресс навыка эмпатии увеличился на 1. Улыбаясь, я заснул. Мне приснилась Земля. Наша планета — синий-зеленый шарик, покрытый серой дымкой со всполохами красных искорок. Искр было много и на разных континентах. Взгляд перенесся на Евразию, на Уральские горы и остановился. стал приближаться к земле. Все быстрее и быстрее я успел заметить очертания родного города и проснулся. Занятно. Суббота, 10 утра. Чем займемся? Сначала ритуал с теми же негативными и позитивными последствиями, что и вчера. Я так понимаю, что кофе все-таки пить полезно. Бодрячок с уклоном на повышение параметра запас сил. Курить ведь хотел бросить. Ну, значит, завтра. Какие планы, товарищ? Покорить мир, заработать много денег и далее по тексту. В общем, сделать себя и весь мир лучше. А начнем мы, конечно, с себя. Сначала покормим живность, потом себя. Баньку затопить, что ли? Как-то лениво сегодня все. Нет, надо делать распорядок дня. И прокачка характеристик какая-никакая, и польза для организма. Начнем с разминки. Покрутим, повертим суставами. Пробежаться бы сейчас. Почему нет? Кроссовки на ноги, куртку на плечи и вперед с песней. Мест, чтобы побегать, у меня много. На расстоянии в 150 метров от дома начинается лес. Не парк, а истинный лес. Километров 10 вглубь, и вся фауна средней полосы России в наличии. Даже хищники есть. Правда, я пока ни одного не видел. Хотя пикники часто устраиваем. Получен навык. Бег. Пассивный. Прогресс 1 из 100 километров. Описание. Увеличение скорости перемещения на 5%. Если я все правильно понимаю, то навык бег косвенно уменьшает расход запаса сил. И как это учитывается в организме? Мышцы растут. Альвеолы дополнительные вырастают. И какой стат качается? Бегу, копаюсь в интерфейсе, сделав его полупрозрачным. Так легче бегать. Не обращаешь внимания на то, что легкие уже задыхаются. Ноги еще держат, а легкие уже нет. А увеличиваются, как и предполагалось, такие параметры, как ловкость и выносливость. Медленно, но верно. А вот запас сил падает. Хотя это тоже все в рамках системы. Все-таки интерфейс удобный. Настраиваемый. Поставил на карту маркер и вижу расстояние, которое пробежал. Уф, 1,5 километра. Хватит. Силы будут, вечером повторю. Не рекомендуется курить сразу после бега. Курить вообще не рекомендуется. Но я уже отдышался. Байт опять разлаялся, дурная псина. Следующий раз с собой возьму, пусть тоже тренируется. Стоп. Пес. Тренировки. Пэт. У меня же есть возможность приручить питомца. Вкладка соответствующая имеется. Вот только нужен мне в питомцах годовалый дурень. Он без дрессировки совсем дикий. А с другой стороны, не чуть уже мне приручать. А как вообще приручать питомца? Крови своей дать? Ритуал провести или заклинание прочитать на каком-нибудь труднопроизносимом языке? Еще один вопросик оператору появился. Сколько там до звонка? Почти 17 часов. Это в 5 утра завтра. Зашел в дом. Умылся перед умывальником. Все, мечтаю веранду перегородить, утеплить и сделать нормальный санузел. Но финансы поют романсы. И тут раздался звонок мобильного телефона. «Привет, сына!» Радостно поприветствовал я свое чадо. «Пап, дядя Петя маму бьет!» Навзрыд сквозь слезы проревел Лёшка. «Так, боец, слушай сюда. Выходишь из квартиры, ждешь меня у подъезда, понял?» Резко по-военному бросил я. «Понял, пап!» Также всхлипывая, сказал сын. «Уже еду», — сказал и отключился. «Получено задание. Помощь ребенку. Описание. Урегулируйте ситуацию, чтобы душевное состояние ребенка пришло в норму. Награда вариативна». «Да иди ты! Квест нарисовался!» Обстоятельства так себе, конечно, но то, что квесты есть, уже радует. Все эти мысли проносились в голове, а тело само резко впрыгивало в джинсы, натягивало футболку и куртку. Прыгнул в машину, завел двигатель и резко тронулся с места. «Доигрался ты, Петюня! Все, шутки кончились!» Яростно прошептал я.